диазепам. Почти сразу он понял, случилось нечто ужасное. Некоторое время он стоял на улице, давя на кнопку звонка. Когда ответа не последовало, Стивен отошел к самому краю тротуара и стал кричать в тускло освещенное окно, чтобы его услышали сквозь шум машин на мокрой улице. Ничего. Он снова крикнул «Нора!», пытаясь не обращать внимания на смешки посетителей Idaho Fried Chicken. Потом вернулся к своей двери, достал телефон, набрал Норин номер и шепотом выругался, когда его переключили на ее ящик голосовых сообщений. Не видя иного выбора, он глубоко вздохнул и позвонил в дверь миссис Доллис. Миссис Доллис с опаской высунула голову из окна. «Брысь отседа!» «Здравствуйте!» «Я сказала, брысь, вы слышали, чертовы дети?» «Миссис Доллис, это...» «Валите отседа!» «Миссис Доллис, это я, это Стивен, мистер Маккуин, с верхнего этажа». 11 часов ночи!» «Я знаю. Извините, пожалуйста, миссис Доллис, просто я не могу попасть в квартиру». «Нет, можете!» Стивен шепотом выбранился. «Правда, не могу, миссис Доллис». «Тогда почему я слышу ваш телевизор сквозь потолок?» «Там есть другой человек, миссис Доллис». «И кто же это в вашей квартире?» «Не взломщики?» «Друг. Я дал ключи другу». Она нахмурилась, глядя на него сверху вниз. «Вы не имеете права давать ключи кому попало. Вы же знаете». «Я знаю, миссис Доллис. Я их дал никому попало. Она мой хороший друг». «Тогда почему она не открывает дверь, раз такая хорошая?» «Это-то я и хочу выяснить». Миссис Доллис потребовалось до смешного много времени, чтобы открыть дверь. «Лисы снова приходили к бакам». «Давайте не сейчас, миссис Доллис». Стивен протиснулся мимо нее и прогрохотал 4 пролета до своего этажа. Дверь была заперта. Он бешено заколотил по фанере, в груди у него все сжималось от паники. «Нора! Нора, это я! Ты там? Нора! Открой дверь!» Никакого ответа, только полоска мерцающего света из-под двери, да рев звуковой дорожки к фильму «В джазе только девушки». Узнал Стивен. Он повернулся и побежал вниз по ступенькам, постучал в дверь миссис Доллис и, пока ждал, качался с пятки на носок. Наконец она открыла дверь, и из ее квартиры мощно пахнуло уксусом и жареным луком. «А теперь что?» «Мне нужен запасной ключ, миссис Доллис». «Почему?» «Потому что моя подруга не открывает дверь». «Почему?» «Я не знаю, почему, понимаете? Поэтому мне и нужен ключ». Миссис Доллис оскалилась. «Не говорите со мной таким тоном, молодой человек!» «Конечно, простите. Я очень извиняюсь, но мне и правда нужен запасной ключ как можно скорее». Миссис Доллис нахмурилась и, наконец, попятилась в свою квартиру за ключом, оставив Стивена мерить шагами коридор, сходя с ума, прокручивая ужасные параноидальные фантазии о том, что он может обнаружить в квартире. Куча образов из кино скакала в его голове. Панорама на камин, где лежит записка. Предельно крупный план на пустую бутылочку из-под таблеток, выкатывающуюся из руки на пол. Он выхватил ключ у миссис Доллис, развернулся и поскакал вверх по лестнице через 3 ступеньки, сунул ключ в замок и вошел. Нора, свернувшись калачиком, лежала в своем черном платье на диване, в мерцающем сером свете от большой кинокартинки на стене, в джазе только девушки. Сцена на яхте между Кертисом и Монро. Нора, наверное, могла и просто спать, если бы не тот факт, что она лежала на телевизионном пульте. Звук был настолько оглушителен, что тряслись колонки. Но она не двигалась. Стивен мягко приподнял Норину голову, чтобы достать пульт, и отключил звук. Потом встал перед ней на колени и тут же, ощутив ее дыхание и запах виски, и заметив торчащую из-под дивана пустую бутылку и остатки двух изорванных сигарет на кофейном столике. «О боже, боже, боже мой, Нора! Ты меня слышишь? Нора! Проснись!» Он придвинул лицо еще ближе и ощутил на щеке ее горячее кисловатое дыхание. Макияж размазался вокруг глаз, будто синяки. От нее пахло потом, выпивкой и старыми духами. «Нора, ты меня слышишь? Если слышишь, открой глаза!» «Кто это?» — пробормотала она, еле разлепляя губы. «Это Джош?» «Нет, Стивен. Это я, Стивен». «Привет, Стивен. Что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу, Нора. Помнишь? Ты как? Как ты себя чувствуешь?» «Я? Лучше некогда. Супер! Эй, а Джоши с тобой?» «Нет». «А где тогда Джоши?» «Не знаю, Нора». «Он с ней?» «Нет, не с ней. Он здесь?» «Нет, его здесь нет». «Прекрасно! Прекрасно! Я никогда, никогда больше не хочу его видеть, этого подлого, лживого, ублюдочного красавчика!» «Нора!» «Этого предателя, симпатягу сукина сына!» «Ты можешь сесть, как думаешь, Нора?» Она улыбнулась и закатила глаза. «Ой, вряд ли». «Но, может, попытаешься?» «Нет». «Я правда думаю, что ты должна». «Нет». «Пожалуйста». «Просто дай мне спать, а? Я хочу заснуть обратно, пожалуйста». И снова Стивен увидел, как ее глаза закрылись, и почувствовал, что ее тело виснет мертвым грузом на руках. «Нора, послушай меня, ты что-нибудь принимала? Ты должна сказать мне, ты принимала какие-нибудь пилюли, какие-нибудь лекарства?» «Зачем?» «Просто скажи мне, Нора». «Я не знаю, только обычное». «Что обычное? Нора! Нора! Алло, Нора!» Она опять отключилась. Стивен опустил ее обратно на диван, оглядел комнату в поисках ее сумочки и вывернул содержимое на пол. Пачки липких влажных салфеток, тюбики помады, тампоны, щипчики, зубная щетка, штопор, остатки туалетной бумаги, коктейльный бумажный зонтик, огромная связка ключей, крошечный швейцарский ножик, коричневая пластиковая бутылочка с пилюлями, там осталось 3 штуки на дне. «Диазепам», — гласила выцветшая этикетка, — «не смешивать с алкоголем». Он зажал бутылочку в руке, добрел обратно и встал на колени перед Норой. Ни по какой другой причине. Только потому, что видел это в кино, он осторожно приподнял ей веко. Радужка была на месте. Она подрагивала, но выглядела вполне нормальной, а зрачки были расширены. Но он не знал, хорошо это или плохо. Большую часть навыков первой помощи Стивен приобрел во время съемок в отделении скорой помощи, но он смутно подозревал, что тут ему попался один из тех сценариев, где необходимо бить по лицу. Он мягко положил руку ей на щеку, как будто прицеливаясь, поднял руку, опять придвинул, еще и, наконец, резко опустил. «О, какого хрена?» — завопила Нора и крепко врезала ему по уху. «Ой!» — отозвался Стивен. «Эй! Ты же это начал, грязный ублюдок!» — простонала она и попыталась ударить его еще раз. По счастью, второй удар оказался неудачным и только мазнул его по макушке. Он схватил Нору за запястье и почувствовал, как энергия вытекает из ее тела. Она упала обратно и закрыла глаза. «Нора, мне нужно кое-что узнать». «Что еще?» «Эти пилюли диазепам. Сколько ты приняла?» «Какого черта ты?» «О, дошло. Ты думаешь, я пытаюсь себя угробить, да? Из-за разбитого сердца и старины Джоши?» «Мне просто нужно знать». «Что там сказано на бутылке, доктор Стив?» «Принимать по одной за полчаса до сна». «Вот, столько я и приняла». «Только одну?» «Одну. Может, две». «Может, больше двух?» «Я не помню». Она подтащила подушку и закрыла ею лицо. «Теперь, ради всего святого, Стивен, просто иди спать и дай поспать мне». Он отобрал у нее подушку. «Тебе нельзя спать. Пока нельзя. Давай я сделаю тебе кофе». «Я не хочу кофе». «Но ты выдула целую бутылку вискаря, Нора». «И что?» «Я умею обращаться с выпивкой, в отличие от некоторых, кого я могу назвать». «По крайней мере, сядь и немного поговори со мной». Он уселся на диван, обхватил Нору за талию и привел в вертикальное положение. «Или можно посмотреть кино». И он повернул ее голову к экрану, где как раз целовались Монро и Кертис. Мне кажется, Кертиса сильно недооценивают как комика. «Стив Маккуин», — пробубнила она тихим и гадким голосом, утыкая палец ему в грудь. «Нет, это шутка. Что это вообще за придурочное имя? Твои родители, должно быть, имели против тебя что-то очень серьезное, мальчик Стиви». «Давай посмотрим кино», — ответил он, старательно выдерживая ровный тон. «Господи, Стив, иногда ты можешь быть настоящим занудой, правда?» «Я просто пытаюсь помочь». Теперь она прижалась к нему, устраиваясь в кольце его рук. «Я знаю, Стив, только вся эта так называемая помощь, все это всегда будет славной, милой лапочкой, милашкой, добрячкой. Все это благопристойное поведение. Но я вот тебе скажу, это действительно может здорово действовать на нервы. Представляешь? Прямо начинает бесить. На самом деле, если сказать тебе честно, это может показаться чуть-чуть немного противным». «Ты уверена, что не хочешь кофе?» И тут Нора внезапно отпрянула, переползла на другой конец дивана, повернулась, вытаращила на него глаза и проорала. «Ты чё, не слышал? Я сказала нет, иди нахрен! Стив, ничего странного, что жена сбежала от тебя!» Секунду-другую в комнате царило молчание, пока они сидели на разных концах дивана, сверкая глазами друг на друга в мерцающем сером свете. Слова прозвучали таким ударом, что Стивен даже приложил ладонь к лицу, а рот его открывался и закрывался, начиная выговаривать слова, которые сознание не позволяло ему произнести. Нора вытерла слюну с уголка рта тыльной стороной ладони, потом повалилась обратно на диван, свернулась калачиком на боку, подоткнув платье под ноги, и плотно закрыла глаза. «Да пошла ты, Нора!» — сказал Стивен словно самому себе. «Эй, и ты пошел, мальчик Стиви!» — тихо ответила она, но без убежденности, и свернулась еще плотнее. Стивен медленно встал, прошел на кухню и закрыл за собой дверь. В детстве, когда взрослые говорили «мне надо выпить», он всегда недоумевал, что же они имеют в виду. Теперь он это знал. Слишком часто в последние дни он обнаруживал, что ему надо выпить. Более того, он вдруг позавидовал Нориному забытью. Возможно, если он тоже набухается и наестся колес, то ему полегчает. Внезапно это показалось не только разумным планом, но и абсолютной необходимостью. Стивен достал из шкафа бутылку водки, налил добрых 3 дюйма в стакан и добавил немного теплого выдохшегося тоника. Тут он увидел, что до сих пор сжимает в руке коричневый пузырек с пилюлями, и, совершенно не думая, к чему это может привести, отвернул крышку, сунул одну пилюлю в рот, а затем одним духом осушил стакан. Налил еще 1 дюйм водки. Он услышал какой-то шум в соседней комнате, звук движения, затем внезапный грохот. Такой звук может получиться, скажем, если тело падает с дивана. Стивен поборол искушение пойти помочь, остался где сидел и снова осушил стакан. Вскоре после этого послышался долгий болезненный стон, какой издает человек, только что упав с дивана, потом звук неуверенных шагов. Нора, на полусогнутых, показалась в дверях, ухватилась одной рукой за ручку, а другой за косяк. Губы ее были влажными, лицо совершенно белым, кроме темных пятен вокруг глаз. Выглядела она, как актриса немого кино. «Эй», — сказал Стивен, пытаясь говорить сурово, — «как ты себя чувствуешь?» «Просто отвратно», — ответила она. «Забудь об этом. Мы все говорим то, что не...» «Нет, в смысле меня сейчас, кажется, стошнит». Выпалила она и проковыляла в кроваво-красную ванную.